кто жил на Зубовском. Мы с сестрой подумали, что на Зубовской площади могли жить когда-нибудь зубные врачи. Возможно, москвичи приезжали сюда вдирать зубы. Может, и не так, но что-то зубное, наверное, было. Никаких зубных врачей на Зубовской площади не было. С конца XVI века до 1820 года здесь проходил, окружавший Москву того времени, земляной вал с орвом впереди и стрелецкой слободой позади. Стрельцы должны были защищать от нападения врагов прилегавшую к слободе часть вала и нести караульную службу у Пречистенских, в скобках, Чертольских, ворот земляного города, стоявших против улицы Пречистенки. В конце XVII века стрелецким полком командовал полковник Зубов, почему вся местность и носила название Зубова.